Для призраков закрыл я вежды, но отдаленные надежды тревожат сердце иногда. Без неприметного следа мне было б грустно мир оставить. Живу, пишу не для похвал, но я бы, кажется, желал печальный жребий мой прославить, чтобы обо мне, как верный друг, напомнил хоть единый звук. И чье-нибудь он сердце тронет, и, сохраненное судьбой, быть может, в лете не потонет строфа, слагаемой мной. Быть может, лестная надежда укажет будущий невежда на мой прославленный портрет и молвит: тот-то был поэт. Примишь мои благодарения, поклонник мирных аунит, о ты, чья память сохранит мои летучие творения, чья благосклонная рука потреплет лавры старика.